по случаю 85-летия основания Героической Корейской Народной Армии. 25 апреля корпусу военных атташе в нашей стране возложили венок к Тесунсанскому мемориальному кладбищу революционеров и кладбищу воинов-участников Отечественной освободительной войны.